Наконец, когда Смит спросил, не попробует ли он бросить еще раз, он с грустной улыбкой, поводя плечами и покачивая головой, вернул молот владельцу. «Норман и так слишком много потеряль ради забавы», — сказал он. «Она потеряль свое доброе имя молотобойца. А Гоу Хром работает сама на наковальне этим молотищем». «Сейчас, брат, увидишь», — сказал оружейник и повел гостя обратно в кузню. «Дантер, достань мне из горна вон тот брусок». И, подняв Самсона, как прозвал он свой огромный молот, он стал сыпать удары на раскаленное железо справа и слева, то правой рукой, то левой, то обеими сразу, с такой силой и ловкостью, что выковал маленькую, но удивительно пропорциональную подкову в половинный срок против того, какой потратил бы на ту же работу рядовой кузнец, орудуя более удобным молотом. «Ого!» — сказал Горец. «А почему ты хочешь подраться с нашим молодым вождем, когда он куда как выше тебя, хоть ты и лучший кузнец, который когда-либо работал с огнем и ветром?» «Слушай», — сказал Генри, — «ты, по-моему, славный малый, и я скажу тебе правду. Твой хозяин нанес мне обиду, и я бы отдал ему кольчугу бесплатно лишь за то, чтобы мне с ним сразиться». «О, если он нанес тебе обиду, он должен с тобою встретиться», — сказал телохранитель вождя. «Нанести обиду человеку? После этого вождь не вправе носить орлиное перо на шапке. И будь он первый человек в горной стране, а Эхин у нас, конечно, первый человек, он должен сразиться с обиженным или упадет венец с его головы». «Ты убедишь его?» — спросил Генри. «После воскресной битвы сразиться со мной». «О, она сама постарается сделать все, если не слетятся ястребы клевать ей самой мертвые глаза. Ты должен знать, мой брат, что хаттаны умеют глубоко запускать когти». «И так договорились. Твой вождь получает кольчугу», — сказал Генри. «Но я опозорю его перед королем и всем двором, если он не заплатит мою цену». «Черт меня уволоки, когда я сам не приведу Эхина на поле», — сказал Норман. «Можешь мне поверить». «Ты этим повеселишь мою душу», — ответил Генри. «А чтобы ты не забыл обещание, я даю тебе вот этот кинжал. Смотри, держи вот так, и если всадишь врагу между капюшоном и воротом кольчуги, лекаря звать не придется». Горец горячо поблагодарил и распростился. «Я отдал ему лучший доспех, какой выковал за всю мою жизнь», — рассуждал сам с собою Смит, почти жалея о своей щедрости. «За слабую надежду, что он приведет своего вождя сразиться со мной в поединке. И тогда Кэтрин достанется тому, кто честно ее завоюет. Но я сильно боюсь, что мальчишка увернется под каким-нибудь предлогом, разве что вербное воскресенье принесет ему большую удачу, и тогда он разохотится еще раз показать себя в бою. Это не так уж невозможно. Я видывал не раз, как неумелый боец, безусый мальчишка, после своей первой драки из карлика вырастал в исполина.